Мы с севера явились Калхуа, продолжил он. За ним пришли и Аколхуа, да и твои юные поэкцин предки. Прочие поселенцы, так панеки, шочи, мильки и так далее, появились в озеро позднее. Тогда, как и сейчас, они называли себя разными именами, и только боги знают, где находилась их родина. Но все эти скитальцы прибыли сюда, говоря на том или ином диалекте языка науатль. И здесь, в бассейне этого озера, встретившись с потомками исчезнувших тольтеков, они начали перенимать остатки их древних искусств и мёсел. Все это не могло свершиться. Не только за один день, даже за вязанку лет, заметил я. Да, согласился Нелтитика. Никто не ведает счета вязанкам лет, которые на это потребовались. Однако, хотя учиться приходилось лишь по обрывочным сведениям, хотя люди совершали множество ошибок, пытаясь создать нечто близкое к чудам, сохранившимся древним образцам, но чем больше народу приобщалось к учению, тем успешнее шло дело. К счастью, все эти племена — Калхуа, Аколхуа, Текпанеки и прочие — говорили на одном языке, что позволяло им обмениваться достижениями. Одновременно они, осваиваясь, вытесняли отсюда старожилов, оказавшихся малочисленнее и слабее. Пурем-печи двинулись на запад, Отоми и Чичимеки отступили на север, а долина осталась за народами, говорящими на науатль. Они быстро умножались в числе и совершенствовались в знаниях. Однако по мере приобщения к цивилизации сотрудничество между ними стало сменяться соперничеством, борьбой за первенство. И как раз в разгар этой борьбы сюда явились дикие ацтеки. Господин наставник перевел на меня взгляд. И вот эти ацтеки, или же Мешикатль, встретились здесь с народами куда более развитыми, чем они сами. Однако раздоры между жителями долины позволили пришельцам осесть и обжиться. Через некоторое время вождь Калхуа Кокшкок соблаговолил принять невеж под свою защиту и назначить одного из своих вельмож, Акама Пичтли, их чтимым глашатаем. Акама Пичтли познакомил своих подданных с искусством письма, а потом и с другими знаниями, спасенными потомками тольтеков и возрожденными благодаря совместным трудам жителей долины. Ацтеки жадно впитывали знания, но употребили их не на общую пользу. Используя раздоры между племенами, вступая в союзы то с одними народами, то с другими, они добились того, что все их соседи ослабли во взаимных распрях. Они же оказались самыми сильными в военном отношении. Маленький поек воззрился на меня с возмущением, словно я лично был виновен в агрессивности своих предков. Нелтитика же, с отстраненной бесстрастностью истинного историка, продолжал. С тех пор Мешикатли преуспевали и процветали во всем, превзойдя влиянием и богатством соседние народы, некогда смотревшие на них свысока. Тенончтитлан, их столица, стал самым богатым, самым великолепным городом со времен тольтеков. Хотя сей мир населяет множество народов, говорящих на множестве языков, но проникавшие повсюду воины, торговцы и исследователи из Мешико сделали науатль вторым языком каждого племени, от северных пустынь до южных джунглей. Должно быть, господин наставник заметил на моем лице легкую самодовольную улыбку, ибо заключил. Полагаю, этих достижений вполне достаточно для законной гордости, однако Мешикатль, не удовлетворяясь истиной, занялись самовозвеличиванием вопреки истории. Они переписали свои исторические книги, стараясь убедить себя и остальных в том, что являются древнейшим народом, творцом всего, что заслуживает восхищения. Разумеется, можно заниматься самообманом и даже вводить в заблуждение будущих историков, однако на самом деле Мешикатль всего-навсего обыкновенные узурпаторы, а не подлинные наследники былого величия, и уж тем более невозрожденные тольтейки. Госпожа Толлана пригласила меня к себе отведать шоколада, и я отправился в гости охотно, ибо на языке у меня давно вертелся, не дававший мне покоя вопрос. Правда, в ее покоях присутствовал также и наследный принц, так что пока они обсуждали с ним какие-то непонятные мне вопросы дворцовой жизни, я помалкивал. Однако едва в их беседе наступило затишье, отважился спросить. «Вы родились в Толане, моя госпожа, а ведь это бывший город Тольтеков. Значит,